Мы получали немножко по карточкам и чай пили в прикуску. Любители чая, знатоки, смеются надо мной, что я, высокий знаток, и сейчас пью чай в накладку. Один, самый главный, замолчал, когда я ему объяснила, что в течение 45 лет мне не хватало сахару, и каждый кусочек добывался чудом. Вскоре Халатов зачислил Мандельштама на паёк в магазин с народовольцами и заставил писателей каждые 3 месяца заново включать нас в пайковый список. И мы стали получать, кроме килограмма на карточке, еще по 3 кило сахару в месяц. Это уже богатство. Зато хлеба нам всегда хватало. На писательскую карточку выдавали много хлеба, как на рабочую, граммов с 800. Настоящий голод, когда думаешь только о хлебе, я испытала уже в одиночестве, во время войны. В Старосадском Мандельштам написал стихотворение, смысл которого не сразу дошел до меня. Он вдруг позавидовал дальнобойному зрению орлов. Он всегда радовался силе своего зрения. Ахматова же клялась, что никто не видит так далеко, как она. И она гордо заявляла: «У меня морское зрение». Это означало, что она происходит из семьи моряков. А я всегда напоминала, что моряки у нее сухопутные. Отец Ахматовой служил в морском ведомстве, где морского зрения не требовалось. И море, как все чиновники, вероятно, не нюхал. «Наденька, вы всегда так», — говорила Ахматова. Это была формула обиды. А Мандельштам тут же подхватывал: «Она всегда так, она такая». Он только и ждал повода, чтобы начать дразниться. Ну, как все дрянные мальчишки и девчонки. Дразнить легче всего было меня и Ахматову. Мы в этом понимали толк. Как трудно было мне, привыкшей, чтобы меня дразнили, остаться одной, без дразнящего, смеющегося, веселого и сердитого спутника неодиноких прогулок. Похваляясь друг перед другом силой зрения, Ахматова с Мандельштамом придумали игру, возможную только в Петербурге, с его бесконечными и прямыми улицами и проспектами. Кто первый разглядит номер приближающегося трамвая? По правилам игры за ошибку полагался штраф, за что-то приз, и велся сложный счет очков. Мне с моим заурядным зрением тягаться с ними не приходилось. Но они требовали, чтобы я стояла рядом и была арбитром, потому что каждую минуту вспыхивали споры. Установив правила, они сразу все перепутали. Да еще каждый пытался сжулить и выдать догадку за увиденное. К великой зависти Мандельштама победительницей всегда оказывалась Ахматова. Как всякая женщина, она умела выдать желаемое за действительное. То есть жульничала в игре более умело и яростно, чем Мандельштам. Но я, разумеется, как настоящий арбитр, держала его сторону, если Ахматова вовремя меня не подкупала. В ранней статье Мандельштам назвал Ахматову «узкой осой». Наигравшись с ней в трамвайную игру, он поверил в силу ее зрения. Не потому ли в воронежском стихотворении он наделил осу особым зрением? Кузин недоумевал, почему Мандельштам ходит к нему в зоологический музей, листает книги и читает про устройство зрения птиц, насекомых, ящериц, животных. Ну что ему до теменного зрачка ящерицы? Кузин, суровый специалист, пожимал плечами и недоумевал. Каждое существо видит, как ему положено. Мандельштаму нечего в это вникать. Об этом позаботятся биологи. Он ворчал, но в книгах не отказывал.